в другом, не менее известном трактате, называемом «Артха-шастра», что обычно переводится как «наука политики» или «наука о государственном устройстве», положению ремесленников тоже уделяется большое внимание. Предание утверждает, что «Артха-шастру» написал хитроумный брахман по имени Чанакья Каутилья, 4 век до новой эры, для родоначальника царской династии Маурьев, весьма прославленной древнеиндийской династии, которому он помог захватить государственную власть. На страницах этого великолепного литературного памятника перед нами разворачивается полотно многокрасочной жизни общества древнеиндийской империи. В своем блестящем труде автор не упустил ни одной детали, необходимой для совершенной работы механизма управления государством, что может и должно совершаться в жизни всего царства и отдельных его областей, в жизни всего народа и разных его групп и слоев, что следует и чего не следует делать, и как именно следует делать то или другое дело, каковы обязанности всех, начиная от царя и кончая гетерами и скоморохами, все это нашло отражение в Артха-шастре. Автор, или, по мнению некоторых ученых, авторы Артха-шастры, часто вступает в спор с другими авторитетами в области права. Невольно хочется сделать небольшое отступление, остановиться на этом поподробнее. Взять хотя бы споры Каутильи по поводу жизни и обязанностей государя и его министров, чиновников и военачальников. Они раскрывают картину исторических изменений в структуре общества, тех изменений, которые настоятельно требовали пересмотра старых норм законодательства и обычаев. Выразителем этих настоятельных требований и выступает Каутилья, человек с проницательным и гибким умом. Бхарадваджа считает, что если мы примем во внимание затруднения, которым может подвергнуться государь, и затруднения, в которых могут оказаться министры, то затруднения министров более чреваты последствиями. Государь, подобно птице с отрезанными крыльями, лишен в таком случае возможности действовать. Нет, говорит Каутилья, государь сам вызывает к действию советников. В том случае, если министры попадают в затруднения, он назначает на их место других, не подвергающихся затруднениям. Ватавьяцкий считает, что при сопоставлении затруднений в отношении войск с затруднениями, касающимися союзников, последние являются более значительными. Нет, говорит Каутилья, если у кого есть войско, то не только друг его остается таковым, но и враг может стать другом. Что хуже, двоецарствие или власть чужестранца? Учителя считают, что двоецарствие хуже. Из-за взаимной вражды и привязанности, а также из-за взаимных трений, происходит гибель государства. При власти же чужестранца возможно, что такой чужестранный государь, завоевав расположение подданных, будет управлять страной в соответствии с ее укладом. Нет, говорит Каутилья, при власти чужестранца последний отторгает землю от другого, еще живущего, и считая, что земля по существу не его, и что ее не надо беречь, истощает и ослабляет ее или же продает. Потеряв же к ней интерес, он бросает ее и удаляется. Гнев свойствен сильным людям. Гневом достигается устрашение людей вообще. Постоянное проявление гнева имеет целью обуздания пороков. Нет, говорит Каутилья, ненависть, приобретение врагов и постоянная связь со страданием — вот что приносит с собой злобу. Самый же дурной из всех пороков — это потворствование негодяям, так как с этим вызывается ослабление государственных устоев. Артха-шастра или наука политики. Москва-Ленинград, 1959 год, страницы 364-374. Идет в трактате речи о роли посредников по перепродаже ремесленных изделий, о надзоре за ними и наложении на них разных взыскание за нарушение правил честного проведения своих торговых операций.